тучи рассеялись. Луна ярко светила на небе. Лучи ее проникали в комнату, облитую кровью. Они играли на оборванных и пробитых пулями обоях и придавали еще более страшный вид лицам мертвецов, сохранившим свирепое и грозное выражение отчаянных убийц. Невольная возвышенная гордость проникла в душу молодого человека при взгляде на это зрелище. Он сказал правду. Он не дался им живым в руки и не бежал от убийц. Теперь он мог бежать, потому что погони за ним быть не могло. Но этим не кончились еще страдания молодого человека. Сходя с лестницы, он увидел на дворике вооруженных людей. Раздался выстрел, и пуля прошла ему сквозь плечо. На дворе ждали его новые враги. Тогда он вспомнил о маленьком окне, о котором в ту же ночь говорила ему Диана, и, собрав последние силы, добрался туда. Окно было открыто, и в него было видно ясное небо, усеянное звездами. Бюсси запер за собой дверь, заставил ее, подошел к окну, глазами измерил расстояние до земли и посмотрел на решетку. «О, нет!» — проговорил он. «У меня не достанет сил!» В то же мгновение на лестнице послышались шаги. Новая толпа убийц приближалась. Бюсси собрал последние силы и выскочил из окна. Он поскользнулся на каменном подоконнике. Ноги его были в крови. Бюсси упал на острые концы железной решетки. Одни вонзились в тело его, другие зацепились за камзол, и он повис. В эту минуту он вспомнил о единственном оставшемся у него друге. «Сен-Люк!» — вскричал он. «Сен-Люк, ко мне!» «А это вы, месье де Бюсси?» — произнес возле него чей-то голос. Бюсси вздрогнул. Это не был голос Сен-Люка. «Сен-Люк!» — вскричал он опять. «Ко мне! На помощь! Диане опасаться нечего! Я убил Монсоро!» Он надеялся, что Сен-Люк скрывается где-нибудь поблизости и придет к нему на помощь. «А-а-а, Монсоро убит!» — сказал другой голос. «Да!» «Тем лучше!» И двое человек вышли из-за группы деревьев. Оба были в масках. «Господа!» — сказал Бюсси. «Именем Бога! Умоляю вас! Спасите бедного дворянина, который может еще остаться в живых, если вы поможете ему!» «Как вы думаете, ваше высочество?» — спросил в полголоса один из незнакомцев. «Неосторожный», — произнес другой. «Ваше высочество!» — вскричал Бюсси, слышавший последние слова. «Ваше высочество! Спасите меня! Клянусь, я прощу вам вашу измену!» «Слышишь?» — сказал один из них. — Что прикажете? — Помоги ему. Потом он прибавил шепотом и со злобным смехом. — Избавиться от страданий. Бюсси повернул голову к человеку, дерзавшему смеяться в такую минуту, и проговорил: «Я погиб!» И в то же мгновение что-то холодное коснулось обнаженной груди его, и раздался выстрел. «Убийца!» — проговорил он. «Будь проклят!» Голова Бюсси медленно опустилась на плечо. Руки упали. «И он умер!» — произнося имя Дианы. Кровь его брызнула на того, кого он назвал за минуту его высочеством. «Умер!» — вскричали несколько человек, появившихся у маленького окна. «Да», — отвечал Орельи. «Но бегите. Не забывайте, что его высочество герцог Анжуйский покровитель и друг Бюсси. Убийцы пустили сбежать в беспорядке». Герцог прислушивался к удалявшимся шагам. Наконец все смолкло. «Теперь, — сказал Франсуа, — ступай, Орельи, наверх. И выбрось в окно тело Монсоро». Орельи побежал наверх, отыскал между грудой мертвецов труп обер-егермейстера, взвалил его на плечи и, повинуясь приказанию своего господина, выбросил труп в окно. Франсуа бросился к нему, стал его обыскивать. Нашел подписанную им бумагу и, крепко стиснув ее в руке, сказал: «Вот чего я искал. Теперь нам здесь больше нечего делать. Пойдем». «А Диана?» «Бог с нею. Я больше не влюблен. А так как она не узнала нас, так отвяжи ее. Отвяжи, сын Люка. Пускай они идут, куда хотят». Орельи исчез. «Я не достиг еще престола», — сказал герцог, разрывая на клочки бумагу. «Но, по крайней мере, спас свою голову от плахи».